Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Любови Столицы. Любовь Никитична Столица, урожденная Ершова. Русская поэтесса, прозаик и драматург. Должен заметить, что немалая часть исследователей жизни и творчества поэтессы настаивает на том, что в фамилии, доставшейся ей от мужа, орфоэпически ставить ударение, вернее, на первый слог, но опираясь на известное есенинское четверостишие «Любовь столица, любовь столица, о ком я думал, о ком гадал. Она как демон, она как львица, но лик невинен и зорно ал». Все же будем ставить ударение на слог второй. Любовь столица родилась 17 июня по старому стилю 1884 года в Москве, в купеческой семье Ершовых. Отец прошел путь от ямщика с Рогожской заставы до купеческого сословия. Семья была дружная, с разнообразными художественными интересами. Почти все в доме любили петь, музицировать и рисовать. Веселость, живость и непосредственность были главными чертами не только характера юной Любы, но и ее поэтического дара, ведь писать стихи она начала еще в детстве. В 1902 году Любовь Ершова окончила Елисаветинскую женскую гимназию с золотой медалью, а осенью того же года вышла замуж за сына командира гренадерского лейб-гвардии полка инженера Романа Евстатьевича Столицу и поступила на историко-философское отделение высших женских курсов, которые оставила в 1905 году после временного прекращения занятий в связи с январскими событиями того же года, известными как «Кровавое воскресенье». В 1906 году в роскошном журнале московских символистов «Золотое руно» появились первые стихотворения и статьи молодой поэтессы «Любови столицы». Сотрудничество в журнале сблизило поэтессу с кругом символистов, но в попытках найти себе литературного наставника она потерпела неудачи, хоть и обращалась к таким известным поэтам, как Валерий Брюсов, Андрей Белый, Константин Бальмонт и Александр Блок. Лишь Максимилиан Волошин обратил на нее внимание и отвечал на письма, но поэзию ее на тот момент не воспринял. На что Любовь Столица ответила ему в письме так: «В моем существовании не было ни Петербурга, ни Парижа. Вы символист и живете в крымском имении, а я реалистка и живу в русской деревне». Любовь Никитична поняла, что ее назначение – сохранить свой голос, пусть слабый и тихий, но свой, и она целиком сосредоточилась на поэтическом творчестве, пробуя себя в различных жанрах – короткие лирические стихотворения, поэма, стихотворная сказка, роман в стихах, а также ею было написано несколько рецензий на книги поэтов-современников. Вскоре ее стихотворения заметили и стали охотно печатать многие московские и петербургские периодические издания. Вот названия лишь некоторых из них: «Раннее утро», «Голос Москвы», «Московская газета», «Мир женщин», «Женская жизнь», «Кулисы» и «Покрена», «Нива», «Северные записки», «Современный мир», «Современник», «Заря» и один из лучших журналов той поры «Русская мысль». А еще были публикации во многих альманахах, самые известные из которых «Солнечный путь», «Новая жизнь», «Альциона» и «Полон», само название которого было заимствовано из стихотворения поэтессы. Пожалуй, и приспела пора начать перемежать описание жизни поэтессы примерами ее творчества. Стихотворение «Дышит медом травяная глубина». дышит медом травяная глубина, увиваются над ней туманы тюлевые. Вновь напевен воздух, вновь жива весна, улыбаюсь я, просторами разгуливая. Бытие мое смутили города, думу девственную злобою укалывая. И вернулась уж навек я к вам сюда, шире солнечные, влажности опаловые. Поступь трепетна, испуган бледный лик, и дыхание холодно, как лето северное. А земной зеленый мир блажен, велик. Мне объятье полонил охапкой клеверного. И не знаю я, сплету ли себе венок, и сумею ли, и посмею ли, оканчивая, я свиваю жизнь свою с цветком цветок. Из тебя и для тебя, о земь приманчивая. Стихотворение «К листьям». Куда вы, листики, желты и золоты? Все кустики, как хлыстики, без вас стоят пусты. Могла бы, догнала бы я и вешала в ветвях, да стала лада слабая, нет резвости в ногах. На ладу знать напущена мараною лихой, и бродит возле пущ она печальной и больной. Куда вы, пряди длинные, русы и золотые, как нити паутинные, несетесь развиты? Вас заплела бы в косу я, да не хватает сил. Хожу простоволосая, и синий взор остыл. Порхают златоусые листы, что мотыльки, до них не дотянуся я концом худой руки. Прости же, лес березовый, не знаю я, как быть, одной улыбкой розовой тебе не пособить. Ах, погостите, милые, крылатые листы, не вас ли приносила я в деревья и кусты? Куда вы, глупые, на мох моей тропы? Вас собираю скупо я концом босой стопы. В конце 1900-х и начале 1910-х годов основной темой поэзии «Любови столицы» стало воспевание дохристианской, или как тогда именовали, языческой Руси, ее колориту и всему славному былому, зачастую приниженному да оболганному. Также в стихотворениях поэтессы зачастую отображалось противопоставление деревни городу. И нужно заметить, что в этих темах ей, как правило, удавалось достигать яркой осязаемости стиха. В 1908 году выходит первый поэтический сборник столицы с названием «Раиня». В 1912 году «Любовь столицы» послала экземпляр только что вышедшего своего второго сборника стихотворений «Лада» Александру Блоку с надписью в стихах: «Вы рассыпаете черные розы, сладких и страшных, как полночь стихов. Я же зеленую ветвью березы вею вам шелест улыбчивых снов». В 1915 году увидел свет третий сборник поэзии столицы «Русь», посвященный в немалой степени и деревенскому укладу, не затронутому западными влияниями. С 1913 по 1916 год на квартире «Любови столицы» и ее мужа проводились литературные вечера под названием «Золотая гроздь». На вечерах бывали поэты и литераторы Сергей Есенин, София Парнок, Ада Чумаченко, Николай Телешов и Николай Клюев, актрисы Вера Юренева и Вера Холодная, хирург Петр Герцен и член Государственной Думы Михаил Новиков. К как одну из известных поэтесс своего времени, Любовь в столицу приглашали участвовать в различных поэтических антологиях. Антология издательства «Мусагет», «Избранные стихи русских поэтов», «Война в русской поэзии», составленная Анастасией Николаевной Чеботаревской, а также вышедшая под ее же редакцией и с предисловием ее мужа, поэта Федора Сологуба, антология «Россия в родных песнях». Стихотворение «Лада». В роще березовой Лада родится, юная, сонная, в люльке лежит. Лик у ней розовый, как поднебесье, очи зеленые, как чернолесье. Лень пробудиться, глянуть ей стыд. Смотрит и застится, вся золотая, вся потаенная в русой косе. К солнышку ластятся смуглые пальцы, с шеи червоные блещут брецальцы. Плоть молодая, губы в росе. Все улыбается, спит да играет, дивной улыбою в чаще растет. Зверь к ней ласкается, цвет ее тешит, птица же с рыбою моет и чешет, пчелка питает, мед свой дает. Станет красавицей дитятка Лада, тонкие пелены скинет она, сразу объявится девичье тело. В листьях, что зелены, красно и бело, все ему радо, это весна. Стихотворение «К тучам». Тучи белые и черные мои, вы идите, тучи вешние, домой, лягте, тучи, вдали теплые свои, предстуденную серебряной зимой. Сжат мой колос, скошен красный мой цветок. Полно лади вас небесные доить, нежным пальцем дождевой молочный ток из тяжелых ваших выменей давить. Я озябла в красоте ногой своей, вся закуталась в рыжих волосах, заломила хворостинку подлинней. И гоню вас, словно стадо в небесах. Под ногами золотые дерева, под босыми пустыри да журавли. Уводи своей дорогой синева стадо ладина далече от земли. Вы идите же, коровушки мои, за далекий огневой осенний лес. Киньте пастбища привольные свои среди лазоревых и розовых небес. С 1916 года «Любовь в столице» обратилась к драматургии, написав многоактную пьесу «Голубой ковер» для Московского камерного театра. В театральный сезон 1917-18 годов ею было создано 12 миниатюр для театра «Летучая мышь». Любовь Никитична принимала участие в женском движении. Ей принадлежит статья «Новая Ева», посвященная теме раскрепощения женщины. Эта же тема звучит в ее романе в стихах Елена Деева, увидевшем свет в том же 1916-м и который был написан по образцу Евгения Онегина. Героиня поэмы, познав все соблазны большого города и разочаровавшись в жизни и в любви, подобно кавалерист-девице Дуровой, переодевается в мужское платье и, оседлав коня, отправляется сражаться на германский фронт. Некоторые стихотворения поэтессы были положены на музыку такими композиторами, как Владимиром Ивановичем Ребиковым, Александром Тихоновичем Гречениновым и Рейнгольдом Морицевичем Глиером. Стихотворение «К звездам». Звезды, красивые звезды, огненных сиренов гнезда, вишен серебряных грозды, Я искони вас любила, глупые слезы точила. Ах, далеко-то, что мило! Ах, если б к звездам добраться, на земь со звезд улыбаться! Вот где я, сестры и братцы! Спать в колыбелях навесных, кушать с деревьев небесных, сиренов слушать чудесных. Видно, вам ведома жалость, ныне сбылось, что желалось. Лада вас звезды касалась, в зарной постели лежала, сладость лобзаний вкушала, голос влюбленный слыхала. Вы полюбовников гнезда, вы поцелуйные грозды, звезды, прекрасные звезды. Стихотворение к земле. Здорова, бабка старая, земля сырая, черная, золотая от загара я, пригожая, проворная, росла себе, росла, и вот какой пришла. Порадуй внучку колосом, повесели травиною и добрым, грубым голосом. Скажи ей сказку длинную, она ж тебе споет и молодость вернет. Зальется девье горлышко, девичьи косы свесятся, про ласковое солнышко, про молодого месяца, про все вспомянешь ты и зародишь цветы. Мудра ты, бабка старая, глупая, лада юная, да знаю тоже чары я, шепну лишь, гляну, дуну я, весь свет в моих руках, вся тварь лежит в ногах. Ох, роженица трудная, все сбудется, уладится. Гляди, здесь внучка чудная, твои морщины сгладятся, она ведь вся в тебя, дела творит, любя. Стихотворение «Как утро хорошо среди родной усадьбы» с сокращением. Как утро хорошо среди родной усадьбы, пробудешься чуть свет, боясь и не проспать бы, в печи затопленный поленьев алых треск, повсюду зайчиков янтарных бег и блеск. Не то от зеркала с сошедшей амальгамой, не то от узкого стаканчика за рамой. Вот входит девушка, неся рукой одной фаянсовый кувшин с водою ледяной. Лежишь и нежишься, храня тепло и радость. Встаешь и ежишься, едва 9-й градус показывает ртуть, но холод-то здоров. И телом бодрое, от легких крепких снов, лицом румяны, от свежих умываний, сажусь за стол, пишу и грежу средь писаний. В 1918 году усадьба Стрелица, где жила поэтесса, подверглась разорению. У нее отобрали даже пишущую машинку и письменный стол. По старой памяти Любовь Никитична обратилась к Валерию Брюсову, ставшему достаточно влиятельной фигурой при новой власти, и попросила не отбирать у нее хотя бы книги, так необходимые ей для работы. Вместо ответа пришли люди с указанием реквизировать всю библиотеку. В конце 1918 года Любовь Столица с мужем и сыном уехала из Красной Москвы, прожив 2 года на Белом Юге, в Ростове-на-Дону и Ялте. В 1920 году она эмигрировала в греческий город Салоники, а в сентябре 1921 года в столицу Болгарии Софию. Стихотворение к росам. Росы, росинки, жемчужинки, девичьи слезки, сыпьтесь на березки, сыпьтесь на осинки, росы, росинки. Это я, Лада, звездам рада, от радости плачу, слезы свои прячу. Не в ларцы резные, в травы луговые. Плакать дольше, жемчуга больше. Коль от веселья будет ожерелье, коль же от счастья будут и запястья. Слезы, слезинки, жемчужинки, росы ночные, вас кладу в цветы я, вас кладу в былинки, росы, росинки. Стихотворение к солнцу с сокращением. Солнышко, солнышко, дайся мне, дайся, вниз на девичьи колени склоняйся, юной головою в круг увитою, дремою алой и вялой. Желтые кудри твои расчешу я, лишь на персты свои нежные дуя. Солнышко красное, дайся мне, дайся, в мягких ладонях моих улыбайся, облик пригожий, с отроком схожий, радостный, круглый и смуглый. Губы приближу к тебе, как цветы я, и поцелую в уста золотые. Стихотворение к снегу. Бабочки, бабочки белые, к нам с поднебесья летят. Пять их поймать уж успела я, вон на ладони сидят. Тихие, легкие, вольные, меньше невиданно крыл. Верно им сделало больное, вот уж и след их простыл. Руки расставивши снова я, их стерегу над собой. Вьются все новые, новые, в кудрях, у плеч, над губой. Что же их поймать не успела я, что же я упала без сил? Бьют меня бабочки белые, сотни серебряных крыл. 12 лет прожитых поэтессой Любовью Столицей в Болгарии исполнены активной творческой деятельности. Помимо участия в эмигрантских журналах и альманахах, таких как «Русская мысль», «Сполохи», «Перезвоны», «Золотой петушок», «Медный всадник» и других, был переиздан роман в стихах Елены Деева и опубликован сборник «Голос незримого», включивший в себя две поэмы «Голос незримого» и «Лазарь чудный». Большая часть из написанного «Любовью столицы за рубежом» была опубликована в двухтомном собрании ее сочинений, куда вошли все стихотворения последних лет, в том числе и сложившиеся еще до эмиграции, четвертый сборник ее стихов «Лазоревый остров», пьеса «Звезда от Востока» и другие произведения. К сожалению, некоторое количество творений поэтессы были утрачены вовсе. И среди них пятый сборник стихотворений «Спас», поэмы «Зоя» и «Авенир», пьесы «Триумф весны», «Два Али» и «Рогожская чаровница». Стихотворение «Заплачка». Ой, родимая, ой, русская земля, припадаю ко стопам твоим моля. Ты прости нас, кем ты кинута, кем брошена, раскатившихся, как малые горошины, из золотого, из тяжелого стручка, по чужой земле, что ох, как горька. Не отринь нас, мы на братьев не похожи ли, тех, что вдосталь кутермили, скоморошили, и до ныне кружат в леших кустах. Ан Бог даст, в святых очутятся местах. Вот и я, буйна, кратка ли, та же самая, то в затмении, то в сиянии душа моя. Кликнул кочет красный, вспыхнула весна, и, как жрица, я звала перуна. Стонет горлица, и осень уж туманится, и взыскую лика Спасова, как странница. Млады, стары, тот с дудой, тот с посошком, кто веригою звеня, кто бубенцом, черта тешащие бранью, бога лирою, мы чужие всем, и щедрые, и сирые, прозорливцы, простецы, дураки, возлюбившие скиты и кабаки, и в отрепье кумачевом, и во вретище, все как есть твои родные, мать и детище. Так прости же нам, раскаянный наш грех, как и тех, что там с тобою, как и всех, и раскрой свои бескрайние объятия мне, что многих и светлей, и виноватее. Стихотворение «Я стала старше, зорче». Я стала старше, зорче, но стала ли мудрей? Все мил мне щебет скворчий и запах моря горче весенних пустырей. Крыла мои связали, и все же мыслю я достичь через год гадали твоей заветной дали, московская земля. Увидеть вновь церковки, любимые спелен, в резьбе и разрисовке, чьи главки златоковки, чей златочуден звон. Ах, слышать с башни Спасской хоть бы последний час, дохнуть святою сказкой, возликовать, как в Пасху, простив и повинясь. Затем к усадьбе отчей под вечер подойти, купая в зорях очи, цветы всех проще, кротче, срывая по пути. А там все, что знакомо, узнать, всплакнуть, запеть, припасть меж алой дремы к родному чернозему и все, и умереть. Явный мир поэтессы Любовь Никитична «Столица» покинула на 50-м году жизни. Она умерла от сердечного приступа 12 февраля 1934 года в столице Болгарии, в городе София, где и было похоронено ее тело. В завершении выпуска передачи по творчеству поэтессы Любови Никитичны «Столицы» прозвучит стихотворение «Люблю деревню я». Люблю деревню я, особенно зимой. Мой отчий дом люблю, и день рабочий мой. Средь деревянных стен из золотистых бревен, в просторной горнице, где пол слегка неровен, и дверь певучая, и нет ключа при ней. А выйдешь на крыльцо, там тоже чудеса. Сосновый сизый лес весь жемчугами вышит, атласы алые заря над ним колышет, и веселят порой серебряный пустырь, синица синяя или розовый снегирь. Но зелен стал восток, а воздух льдисто колок, и месяц молодой, что зеркало осколок. Пора домой, там ждет ворчливый самовар, там напишу сейчас чудесные стихи я, как зори ясные, как месяц молодые. На родине творчество поэтессы Любови «Столицы» было предано забвению. В Советском Союзе не было издано ни строчки из ее литературного наследия. Лишь в начале 1990-х годов ее имя и стихи появились в изданиях «Ковчег. Антологии русской зарубежной поэзии» и «Вернуться в Россию стихами. 200 поэтов эмиграции». А также из Болгарии в Россию был возвращен архив поэтессы. В 2013 году в серии «Серебряный век. Паралипоменон» в издательстве «Водолей» было выпущено сочинение Любови «Столицы. Голос незримого» в двух томах. Составителями и авторами примечаний которого стали Людмила Яковлевна Дворникова и Владислав Александрович Резвый. Творчество поэтессы Любови Столицы вызвало множество разнообразных отзывов среди ее современников. От весьма критических блок, положительных и одобряющих, но с замечаниями Гумилев, Брюсов и Иванов, до хвалебных и восторженных Есенин, Волошин и Анненский. Причем Иннокентий Федорович Анненский называл ее мастерство волшебным и отмечал яркую чувственность и осязаемость ее поэтических образов. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.